Из кухни донесся высокий визг кофемолки. Кирка налил себе и мне. «Больше не получишь, говори». Он встал, задернул шторы и снова сел в кресло. «Ну, позавчера, я же рассказывал тебе». Я поднял рюмку. И только приехал с работы, как Белка опять звонит. «Понимаешь ли, устроила мужу сцену». И я рассказал о Буськином визите и закончил с раздражением. «Ну, прямо роман, пошли, не придумаешь. А я, в конце концов, останусь козлом отпущения, вернее, ослом. Они-то разберутся между собой, а Буська надулся на меня, как мышь на крупу». И в самом деле никаких авансов Белли не давал. Она баба не очень спокойная. Сказал Кирка, сделав глоток коньяка. «И ты еще спрашиваешь, меня взяло зло. Что я совсем уж ополоумил?» «А кто тебя знает?» — угрюмо сказал Кирка. «Ты ведь у нас любимец женщин». «Ай, иди ты, знаешь». Я повертел пустую рюмку, вздохнул. «Вообще, мне эта история, как слону стоп-сигнал. Никогда не думал, что Буська, такой ходок, воспримет все так по-идиотски. Тоже мне, Вертер. Ты его плохо знаешь». Он действительно очень ранимый человек. А все это донжуанство, замшевые пиджаки, все это маска преуспевающего человека. А где-то в глубине души неуверенность. Задумчиво сказал Кирка, и лицо его, длинное, бледное лицо прибалта, стало холодным и жестковатым. «Да брось», — сказал я, — «нормальный мужик, благополучный, все есть, с чего ему робеть?» «Это тебе только кажется, что ты один и хлебнул настоящего лиха, а все остальные тут развлекались», — неожиданно глухим голосом сказал Кирка. «А Борису сложностей хватало из-за отца. Чуть со второго курса не выперли. Из комсомола хотели исключить, потому что скрыл при поступлении. Ладно, что история всплыла в начале 53-го и все заглохло весной. Но подломила она его здорово. Я-то помню». Наталья принесла кофе. «Ну, вы просто волшебница!» Кирка пригубил из чашки и блаженно прищурился за очками. Наталья мгновенно зарумянилась, села и нагнулась над чашкой, чтобы скрыть смущение. Она была достаточно ироничный человечек, но совершенно по-глупому ненавидела свой здоровый редкий цвет лица и румянец. Чтобы как-то помочь ей, я сказал: «Ну вот, пейте кофе и давайте зашивайте меня». «Да», — кивнул Кирка, не спуская глаз Натальи. «Мне тоже пора идти. Надо выспаться, а то завтра дежурный день, и неизвестно, что будет». Операцию, по-моему, я выдержал не очень плохо. Кряхтел, конечно, когда было неприятно от странного ощущения крепости собственной шкуры. Чувствовалось, что Кирка с усилием прокалывает ее иглой. Боли почти не было. Только уже после того, как наложили повязку, и я лег на спину, нудно и ломяще потянуло бок и плечо. «Все чисто», — отрывисто сказал Кирка. «Через неделю сниму». держа руки впереди на отлете, пошел в ванную. Наталья подбирала клочки ваты, пододвигала стол. Я закрыл глаза, затаился, стараясь обмануть боль, сделаться для нее незаметным. Шея и лоб взмокли. Часы отбивали 8. Чистый двойной бой плавно раскачивал воздух комнаты. И сразу, как только смолкли бронзовые звуки, над духом у меня с пронзительным дребезгом раздался телефонный звонок. Правой рукой я дотянулся до спинки дивана и снял трубку. «Алло!» Я старался отвечать спокойно. «Алексей!» Голос был незнакомый и какой-то мятый и гундосый, будто женщина на том конце провода говорила и одновременно жевала хлеб. «Да», — сказал я, — «слушаю». «Буся», — произнес тот же жеванный голос, бескрасочно и тупо. И еще не узнавая, но уже узнав его, не чувствуя боли, я сел на диване и с запнувшимся сердцем, похолодев, прохрипел. «Что?» — увидел стоящего в дверях Кирку, где-то сбоку застывшую фигуру Натальи, и повторил. «Что?» «Он отравился!» В трубке послышались не то всхлипы, не то сдавленный смех. И я, цепенея, спросил. «Кто? Буся?» Длинная фигура Кирки в дверях вдруг закачалась, и мне стало нечем дышать. Но все-таки вздохнув, я почти прошипел. «Ну, говори!» «Он умер!» «Умер!» Повторил я как эхо и почему-то опустил руку. Кирка, неясный, расплывчатый, подошел и взял у меня трубку. Его жесткие, отрывистые слова падали на затылок свинцовыми дробинами, и от каждого вздрагивало сердце. «Кто это? Когда? Куда отвезли? Сейчас приеду». Я услышал глухой щелчок положенной трубки, с трудом поднял голову. Стекла Киркиных очков отблескивали в свете люстры, и глаз не было видно. «Я тоже поеду», — сказал я машинально и встал на ноги. «Ложись и лежи, нечего тебе там делать, он уже в морге, я потом вернусь. Наташа, чтоб он никуда не выходил, да ложись же!» Он толкнул меня в грудь, тяжело шагнул к двери. Я лег на свой диван. Боль в боку была тупой и далекой, но вдруг ознобная дрожь охватила все тело, застучали зубы, и тьма заслала глаза. Что-то страшное и непоправимое, как прошлое, надвигалось из тьмы на меня, дрожащего от ужаса и распростертого навзничь, и не было мне спасения. Я умирал на своем диване от бесформенного темного ужаса. Не существовало богов, у которых мог бы просить я защиты, избавления или легкого конца. Во тьме, продутой беспощадными ледяными ветрами, заливавшимися скрипучим хохотом краха, вновь и вновь дьявольски усмешливо поблескивала узким длинным лезвием бандитская заточка. Деревянная рукоять ухватисто ложилась в ладонь. Рука отходила в замахе назад, но разила лишь черную пустоту. И та отзывалась скрипучим хохотом. Не хватало больше дыхания, иссякли силы. Холодные волны тьмы накатывали раз за разом и покрывали меня с головой. Где-то далеко-далеко трепетал бледно-желтый вожделенный огонек. Где-то там была жизнь, люди, Наталья, Кирка. Но не было голоса, чтобы закричать, позвать на помощь, и тьма сомкнулась. Я вынырнул из бесконечно длившегося небытия с испуганным всхрапом. Часы пробили четверть. Наталья, отодвинув кресло к противоположной стене, сидела и читала под светом маленькой лампы на каминной доске. Она подняла на меня глаза и сразу потупилась. Я лежал немой, раздавленный, пустой, изнемогая от ощущения, что существую. Казалось, больше ничего и не надо, только дышать. Уходили минуты и часы. Куранты звонили по ним двойным бронзовым боем. А я все не мог надышаться, но уже ощущал присутствие действительности, которая скрадывала меня, как охотник зверя. И Киркин звонок у входных дверей раздался, как выстрел. Он вошел, не снимая пальто, сел ко мне на диван в ногах. В свете маленькой лампы, за стеклами очков, глаз не было видно. Комкая в руках перчатки, он глубоко вздохнул, снял шапку, сказал чужим стеклянным голосом. Ушел, сжал шапку в ком на коленях и повторил: «Ушел, Буся». Он подергал головой, будто воротник был тесен ему, и попросил: «Наташа, дайте коньяку». Уцепившись правой рукой за спинку дивана, я собрал все свои силы и сел. Три пузатые рюмки отбрасывали косые тени на пустынной мраморной столешнице. Темная влага подрагивала в них и отблескивала желчью. Мы выпили молча. Рюмка в руке была тяжела, как свинец. Коньяк обжег глотку. Кирка поставил рюмку, расстегнул пальто, сказал тем же хрупким стеклянным голосом: «В гараже, у себя в гараже, закрыл ворота, выпил четвертинку водки и включил двигатель. Кто-то проходил по ряду, услышал двигатель, увидел дым из щелей. Бак был почти на нуле, бутылка, стакан на полу. А он вынул из машины спинку заднего сиденья и лежал на ней возле стенки. Свет включил. Кирка наполнил рюмки, выпил, не дожидаясь нас. Ужас! Наталья беззвучно заплакала, только задрожали тугие губы и наполнились влагой глаза. «Смерть легкая», — сказал Кирка. «Кома без боли, отек мозга». Он опустил голову. «Ушел. Он всегда старался уйти от неприятного. Голос его окреп немного. Он повернулся ко мне. Один раз я хотел сказать ему правду. Тогда умер отец, а он не захотел. Ушел». Наталья всхлипнула, встала и выбежала из комнаты. «Днем он сидел здесь», — сказал я и указал правой рукой. Давила усталость, но, еле ворочая языком, словно в пьяном бреду, я бормотал. Сказал, что у него неотложное дело, а я просил: «Останься, соберемся втроем», а он ушел. Дверь комнаты оставалась открытой, и было слышно, как льется в ванной вода. Лицо Кирки смутно белело в свете маленькой лампы на камине. Отблескивали стекла очков. Три пузатые рюмки на пустой мраморной столешнице, две полные и одна пустая, отбрасывали косые округлые тени. Кирка взял мою наполненную рюмку. «Давай еще. Вот нас осталось двое. Не думал, что Буся будет первым». Он выцедил коньяк сквозь сомкнутые зубы. Я дотянулся, взял рюмку Натальи и выпил. «Если бы нас не соединяло детство!» Вдруг горестным фальцетом почти выкрикнул Кирка. Резко поставил рюмку на стол, вынул платок, снял и протер очки и уже обычным суховатым голосом сказал: «Просто смерть ничего не решает. Этим никому ничего не докажешь. Буся сделал это напрасно. Здесь нужна только жизнь». Он вдруг цепко схватил меня за руку повыше локтя своими твердыми пальцами. «Алеша, но помнись хоть ты, пока не поздно, а так зарежут за какую-нибудь трешку». Пальцы на моей руке ослабли. «У меня никого нет, только долг перед тобой, вернее, перед собой». Впервые я видел у Кирки такой смятый и горестный рот. Никто никому не должен, каждый отвечает за себя. После 40 должен отвечать. Сказал я и отвернулся. Наталья вошла в комнату, Кирка встал. «Я наведаюсь на днях, из дому никуда. Наташа, последите». Держа скомканную шапку в руке, долговязый, сутулый, он устало пошел к двери. Вдруг вернулся, подошел вплотную и тихо сказал: «Ничего не опасайся. Я сказал Белли, чтобы молчала про тебя». Я не ответил, лишь оцепенело посмотрел ему вслед. Сумрак был в комнате, подслеповатый и серый, и ноющая тупая тоска достала меня. Я подумал, что сейчас останусь один, и мне предстоит ночь, и уже знал, какой она будет. Наталья убрала бутылку, взяла рюмки и сказала: «Идите умываться, а я постелю, и можно я потом приму душ?» «Ну, конечно, о чем ты спрашиваешь?» — ответил я. Наталья часто пользовалась моей ванной. В ее полуподвальной комнатушке никаких удобств не было. Сейчас это было так кстати, потому что отодвигало ночное одиночество. А я не испытывал уверенности, что доживу до утра. Она унесла рюмки на кухню. Я осторожно встал и побрел в ванную. Из зеркала над раковиной на меня глянула белесая, словно припорошенное пылью лицо с потемневшим от вылезшей щетины подбородком. Глаза смотрели мутно и жалобно, как у больной бездомной собаки. Умывание одной рукой обостряло чувство незащищенности и беспомощности. Наталья стелила постель. Неуловимо точными движениями рук